И вот теперь настал новый этап ее жизни. Если все пойдет по плану, через неделю или две она станет новым лордом Адмиралтейства Республики Сибирия и, значит, вскоре получит звание полного адмирала. «Умереть не встать», — охнула она мысленно, осознав, о чем, собственно, идет речь. «Полный адмирал — это ведь такая круть, что того и гляди, голова от карьерного взлета закружится». Но, с другой стороны, умерила Лиза свой собственный восторг. «Кому много дано, с того много и спросится». «Боярыня Адмиралтейства — это ведь не только фантастический карьерный рост, но и совсем другой уровень ответственности. А если учесть еще и надвигающуюся войну, да еще такую, о которой сегодня шла речь на этом закрытом заседании, то ответственность возрастает прямо-таки в разы».